Внимание Светлейшего было уделено Екатерине Федоровне Долгорукой, которая бежала из Петербурга в Бендеры, преследуемая любовью графа Кобенцля. Потемкин исполнял все ее желания. Артель ювелиров и золотошвеек трудилась, чтобы удовлетворить все ее меркантильные капризы. Целуясь с Потемкиным, княгиня каждый раз говорила: «Клянусь, ехала сюда и ни о чем таком не думала». Но вот в сонме красавиц появилась энергичная княгиня Прасковья Гагарина, племянница фельдмаршала Румянцева. Она приехала из Москвы навестить мужа. Потемкин в ее присутствии объявил за картами, что теперь в Бендерах уже не сыщешь такой женщины, которую нельзя было бы увлечь за ширму. «Вот смотрите, и это княгиня Прасковья». Гагарина в полный мах залепила ему оплеуху, громкую, как выстрел. Все притихли, ожидая, что будет. Потемкин склонился к руке его ударившей и с почтением ее поцеловал. «Вы самая храбрая, мы останемся друзьями». Гагарина доказала храбрость. Она первая из русских женщин поднялась в небеса на воздушном шаре и благополучно приземлилась в саду подмосковного имения. Потемкин после этой пощечины стал ее лучшим другом, уважая и мужа ее, которого в Варшаве скоро повесили на фонаре бунтующие конфедераты. В конце 1789 года Бендеры прискучили Потемкину. Он перенес ставку в Яссы, где и обосновался надолго. За ним потянулись обозы, кардебалет, капелла, цыгане, зубодеры, парикмахеры, портные, ювелиры, садовники, французские эмигранты, графы и герцоги, блудные девы и легион поваров, способных сотворить кулинарное чудо даже из глины. В 6 верстах от Яс было расположено живописное молдаванское село Чердак, где Светлейший велел копать глубокие ямы, создавая в них подземные дворцы. Но иногда уже поговаривал: «Что-то зуб ноет. Не пора ли мне зубы рвать?» Только очень близкие ему люди понимали, что под зубами следует понимать Зубовых, засилье которых при дворе становилось подозрительным. Князь Репнин в эти дни был озабочен другим. Гонение на масонов и Новикова уже началось. Из московских лож его предупреждали, что гнет власти усиливается. Репнин сказал Потемкину, что шекспировский «Юлий Цезарь» тоже запрещен цензурою, яко вредоносная драма. В продаже арестованы духовные сочинения даже митрополита Платона. Вы не находите, что после взятия Бастилии при нашем дворе многое изменилось? — спросил князь. Потемкин всегда был далек от масонства. «Я нахожу, что многое меняется после взятия Зимнего дворца семейкою Зубовых. Если императрица озлоблена критикой Новикова, то и меня гнать надобно, ибо в типографии Ясской мои господа офицеры открыто перепечатывают на станках издания Новикова. Впрочем, князь, я плохо просвещен в бреднях мистических». «Ея Величество прислушивается к вашим мудрым советам». Потемкин понимал причины беспокойства Репнина. «Зачем мне лезть поперек батьки в пекло? Митрополиту Платону в Москве виднее, грешен Новиков или безгрешен, но Платон давно мироволит к Новикову. Пока же Степан Шишковский не взялся за кнут, стоит ли нам тревожиться?» У него болела рука. Екатерина прислала ему аптечку с камфорной мазью. Она жаловалась, что всю неделю согнуться не может. Так поясница ломит. И Потемкин отправил с курьером мыльный спирт. Оба они мазались по вечерам, один в Яссах, а другая в Петербурге. Скоро императрица поздравила его с титулом великого гетмана Екатеринославского и Черноморского. из остатков запорожского войска, из ошметков вольного казачества возникало новое казачье войско в России — Черноморское, которое рассеялось вдоль берегов моря, образуя станицы, хутора и пикеты, несшие дозорную службу. В ответ на жалобы о худом житье и голоштанстве Потемкин обычно говорил: «Терпите, казаки! После войны я всех вас на Кубань переселю, кубанское войско создам, а столица будет в Анапе». «Анапу-то еще взять надо, а Кубань усмирить». Сидя в яссах, то праздный, то деятельный, Григорий Александрович издалека не всегда мог постичь все тонкости политики. Разумовский сообщал в яссы, что Иосиф II слег в постель. В Вене уже поговаривают о переменах политического курса. Наконец, зимою до яссской ставки дошло известие почти траурное. Пруссия заключила наступательный альянс с Турцией, а маркиз Лукизини готовил перья для подписания союза Берлина с Варшавой. Англия в это время открыто угрожала России ввести свой флот в Балтийское море. «Контр-адмирал Ушаков прибыл», — доложил Попов. «Проси». «Да скажи, чтоб со мной не чинился». Воспитанный в пуританской скромности, Федор Федорович попал в большой подземный зал, сверкающий убранством. Стены были обиты розовым шелком, в хрустальных курильницах дымились аравийские благовония. После морозной ночи флотоводцу было странно видеть легко одетых красавиц, которые живописными группами сидели на качелях, укрепленных на лентах славного Андреевского ордена. Потемкин валялся на тахте, облаченный в бараний тулуп, обшитый сверху золотою парчой. Под тулупом была надета на голое тело рубаха до колен, из-под нее торчали босые ноги. Он сделал знак рукою, и все покорно удалились. «Ты помирать где собираешься?» «Вопрос не с потолка». Ушаков пожал плечами. «Если не в море, так, наверное, в деревне». «А что у тебя там в деревне-то?» «Да ничего, ни кола, ни двора». «А я, — вдруг сказал Потемкин, — помирать стану в Николаеве. Сам я этот город выдумал, сам и взлелеял. Пусть там и лежат мои кости, а в Петербурге гнить не желаю». Прелюдия завершилась. Светлейший спустил ноги с тахты, от медвежьего окорока отрезал адмиралу жирный ломоть. «Ешь, ты же с дороги». Ушаков не был знатен, а Потемкин, давая жестокие уроки титулованным гордецам, с простыми людьми вел себя просто. «Ты мне нужен», — сказал он. «Хочу обсудить будущую кампанию на море. Что нам делать вернее? А всех этих Войновичей и Мордвиновых мы за пояс заткнем». Ушаков, хотя и натерпелся обид от Мордвинова, но честный человек, за Мордвинова все же заступился. «Для хозяйства флотского Николай Семенович пригоден. Он леса дубовые вокруг Николаева садит, с Дона уголь каменный возит, учит бабок наших без дров обходиться». Потемкин выслушал, снял с головы парик и отбросил его. По плечам сразу рассыпались нежные льняные кудри. «Ваше превосходительство», — титуловал он Ушакова, — «с сего дня будете командовать флотом из Севастополя, а Осип Дерибас останется при грибной флотилии. Прошу должное отдавать всем храбрым и достойным». «Что еще надобно?» Ушаков жаловался, что людей в экипажах мало. «Обычный вопль», — отвечал Потемкин. «Баб в деревнях полно, парней тоже, а вот нарожать матросов не поспевают. Бери на корабли солдат. Они к морю несвычные. Хочу греков из Балаклавы просить, чтобы навигаторов дали. Еще мне надобно несколько лесов сосновых срубить для ремонта кораблей». В беседе Ушаков пользовался морской терминологией, которую Потемкин освоил в совершенстве, и потому, сказав «форбрамстеньга», Ушаков не объяснял, что это такое. Он завел речь о скудости казны флотской. «Что деньги? Вздор! А люди — все!» «И я такого же мнения», — отвечал Ушаков. «Паче того, сколь человечество существует, а умнее денег для расплаты за труды еще не придумала. Но возымел я желание денежными призами поощрять канониров пушечных за каждое меткое попадание. Пусть азарт явится и соревнования похвальные. А матросу, сами ведаете, каждая копеечка в кошельке дорога. Ежели ваша светлость деньги вздор, а люди все, так вот и дайте мне денег». «Еще чего?» — хмуро спросил Потемкин. «Якоря нужны потяжелее, канаты крепче». Незаметно вошел Попов, и Потемкин велел ему: «Федору Федоровичу давать все, что просит». Ушаков был предупрежден. Турки снова рассчитывают взять Крым десантами, уничтожить Севастополь и весь флот черноморский. Светлейший с адмиралом пришли к убеждению, что прежде надо бы штурмовать Анапу, как ближайшую базу турок на Кавказе, и разгромить Синоп, откуда турецкие султаны плывут к Севастополю. Напутствие Потемкина было таково: «Требовать вам от всякого, чтоб дрались мужественно, или, лучше сказать, по-черноморски. Я молю Создателя и поручаю вас ходатайству Господа нашего».